Глава 24. Станислава. «Я поехал. Если все сложится, к обеду вернусь. Можешь не торопиться. Я все равно готовить не собираюсь». «Усек. Заеду в ресторан, возьму что-нибудь». «Мне стейк!» – приободрился Матвей. «И гренки с чесноком!» Егор вопросительно посмотрел на меня, но я его проигнорировала. Сын опять взялся за кашу. Я кинула в теплую воду шипучие витамины и поставила перед ним на стол вместо чая. На следующее утро домой мы не вернулись. Матвей долго спал, потом мне стало жалко его тормошить, а к вечеру температура у него опять поползла вверх. Не уехали мы и через день, и вот уже наступило утро четверга. Дверь за Егором закрылась, и я прислонилась бедром к раковине. Смотрела на почищающего ложкой пиалу Матвея, а мысли были туманно-пространными. Семья не может держаться только на ребенке. Двое взрослых не должны клеить свои отношения детской любовью. И я ненавидела эгоисток, вешающих детей своим мужчинам ради того, чтобы женить на себе или сохранить разваливающийся брак. Не слишком ли большая ответственность для маленького, только-только начинающего жить человека? Но что тогда делаю сейчас я? Матвей поднял голову. «Поедем сегодня домой?» – спросила я. Он нахмурился и вдруг зашелся неожиданно сильным кашлем. У меня самой грудь заболела, так он кашлял. «Давай молока погрею». Он скривился. «Пройдет. Я только еще дома побуду». «Само собой побудешь. Приедем, я куплю какую-нибудь интересную игру и...» «Не, мам, я не поеду. Что-то я устал». Он встал из-за стола. «Я пойду в постель». «Ты же только что есть хотел», – удивилась я. Он прикрыл рот ладошкой и снова закашлялся. Проводив его взглядом, я вздохнула. Достала поднос и, собрав на него остатки завтрака, понесла в комнату. Дверь была закрыта, но оставалась довольно большая щель. Я вдруг услышала приглушенный голос сына. «Давай ты что-нибудь маме купишь, пап. Я не хочу, чтобы мы уехали. Я знаю, пап. Я притворился, что кашляю. Угу». Поднос чуть у меня из рук не выпал. Что он сделал? Притворился? Желание ворваться к сыну и выхватить у него телефон было неимоверным, но я постучала. «Все, пап, пока!» Услышала быстрый шепот. Когда вошла, сын сидел укрытый одеялом по подбородок. «Не была бы уверена, что ты болеешь. Не поверила бы. Ты же спортсмен. У тебя организм должен все болячки отшвыривать». «Как шайбы?» «Примерно». Я потрогала лоб сына и прищурилась. «А может, ты меня обманываешь?» Он замотал головой. «Ну ладно», – подала ему витамины. «Пей». Матвей без возражений выпил все до конца. Внутри трезвонил звонок. Вранье у них наследственное, что ли? Взгляд сына был настолько честный, что я бы в жизни не догадалась, что сегодняшний приступ кашля – симуляция. Взяла ложечку. «Рот открой», – распорядилась я. «Посмотрю твое горло». «Не нравится мне, что ты так кашляешь. Может, у тебя бронхит?» Он с готовностью открыл рот. Горло было все еще красное. «И что мне с этим делать?» Я присела рядом на постель и положила скрытую одеялом ногу сына. Через 2 года он будет выше меня, но я все равно останусь его мамой, а Егор – отцом. «Вчера дядя Витя звонил, зачем-то сказала я. Спрашивал, как у тебя дела. Он нас приглашает сходить в зоопарк, когда ты выздоровеешь». Он опустил глаза. «Мам, а давай лучше с папой сходим». Снова поднял взгляд. «Как раньше. Ты, я и папа. Помнишь, как мы ходили? Мне папа еще булку купил, а я ее уронил, и мы потом птиц кормили». «Конечно, милый». «Было весело». Он замолчал. Макс сидел в изголовье постели. После воссоединения они с Матвеем не расставались. Я смотрела на собачку, а аура грусти, окружающая сына, расползалась все дальше. Она уже касалась моих рук, моего лица невидимыми пальцами. Матвей пытливо заглянул мне в лицо. «А еще мы можем покататься с папой на теплоходе. Тебе же нравится на нем кататься». «Нравится», — подтвердила я. «Но для начала ты должен выздороветь». Он как будто хотел признаться, что не так уж и плохо себя чувствует, но только натянул одеяло до носа, проигнорировав вкусности на подносе. Я вернулась в кухню, не зная, что делать дальше. Медленно мыла посуду. Шум воды и монотонное движение вводили в некий транс, но не могли проложить мне путь в будущее. Такой, чтобы я была уверена в его правильности. Посуда кончилась, и я, выключив воду, услышала детский смех. Встала у окна. От нервов и постоянного внутреннего конфликта я плохо спала и чувствовала себя в последние дни разбитой. Хорошо, хоть не подхватила от сына простуду. Кинула в стакан пару шипучих витаминок и налила воды. Но к получившемуся напитку не притронулась. Сегодня, когда я встала, Егор уже пил кофе. Матвей был на кухне вместе с ним, и они смеялись, обсуждая футбольный матч, на котором были. Я слушала их разговор и с досадой понимала, что не могу так и не смогу никогда. И сын таким со мной не был и не будет, потому что я всего лишь мама. Взяв телефон, открыла мессенджер. «Извини, ничего не получится. Совсем», — написала я в один чат. «Попкорн, имбирь, лимон, минеральная вода, фитнес-суши и королевские креветки. Я выберу фильм», — написала во второй. Поставила телефон на беззвучный режим и положила дисплеем вниз. Прошло около минуты, как телефон начал вибрировать, а я смотрела на детскую площадку. Преданная им и ему предана. Наверное, это и есть безусловная, а может, безрассудная и жертвенная любовь.